Глава 28. Редкое умение. Интерлюдия. Семёныч по сети сообщил Лексу адрес русалки, и десятник в тот же день обосновался в соседнем доме, чтобы наблюдать за девушкой и ее окружением. До тех пор, пока ей ничего не угрожало, решил себя не обнаруживать. На следующее утро он наблюдал, как в этот дом в сопровождении нехилой охраны прибыла вторая дамочка, та самая, за которой Дмилыч отправился в беспределье. Трое постоянно находятся на подворье, еще около десятка рассредоточены в ближайших домах. Недурственно, оценил десятник охрану в жилище русалки. Здесь девушкам точно ничего не угрожает. Лекс доложил Семёнычу о племяннице и продолжил наблюдение. Ему пришлось нанять в дом повариху, чтобы не отвлекаться на закупку продуктов и приготовление пищи. Та ходила по магазинчикам за провизией, вкусно готовила, а кроме того приносила последние новости Гринска, в том числе и о похождениях Дмилыча в беспределье. Сынок поварихи буквально фанател от парня, отправившегося спасать свою девушку, и делился с мамой всем, что узнавал. А та любила поболтать во время готовки. Если хотя бы половина этих россказней правда, то Дмилыч сумел сполошить все беспределье. Не помню, чтобы кому-то раньше удавалось такое. Лексу тогда еще в ранге воина и самому довелось погостить в тамошних лесах с ошейником вместо галстука. На зоне он добрался до 30-й ступени развития и пересмотрел некоторые свои взгляды на жизнь. Да уж, беспределье точно не курорт. Но я там был хотя бы не один против всех, плюс имел прочную крышу над головой, а еще пусть и мизерную, но поддержку на первых порах. Отвлечься от воспоминаний его заставило сообщение по интерфейсу от клиента, который заказывал у него голову и рог двугорбой многоножки. «Мне передали, что ты объявился в Гринске, это весьма кстати. Сроки выполнения заказа изменились. Трофеи нужны завтра утром или возвращаешь аванс плюс штраф». Такой поворот оказался весьма неожиданным. Вначале сделка не предвещала ничего неприятного, и вдруг «на тебе». Лекс внимательно перечитал текст договора и действительно обнаружил подвох, который вначале не заметил. Заказчик через неделю мог на законном основании требовать полного исполнения обязательств. «И кто меня за язык тянул? Я ведь действительно сказал, что недели не пройдет, когда будут нужные трофеи. Вот уж не ожидал, что мои слова появятся в тексте документа. Теперь что, придется идти на охоту? Ага, сейчас. Эй, а что у нас там? И чего этим девицам на месте не сидится?» Из интересующего его дома вышли две девушки. Лекс быстро накинул куртку и отправился следом. Он держался на приличном расстоянии, чтобы не мешать охранникам, а заодно присматривал, не следит ли еще кто со стороны. Шопингом решили заняться. Ну да, весь Гринск говорит о скором прибытии Дмилыча в город, и рыжей девахе по возвращении из беспределья понадобится новый прикид. Усмехнулся Лекс, заметив, что подруги направились к универмагу. Правда, вскоре улыбка сползла с его лица. Внимание привлек появившийся в поле зрения подозрительный тип. Тот промелькнул трижды, выдав себя характерным оценивающим взглядом в сторону охранников русалки. Десятнику сразу захотелось на почве общих интересов тесно пообщаться с незнакомцем, но сначала найти подходящее место, где бы им никто не помешал. «А не обновить ли и мне гардероб?» – подумал Лекс, прибавляя шагу. Войдя в здание магазина, он стал свидетелем встречи шпиона с молодой женщиной, которой тот легким кивком указал на подруг. Далее парочка двинулась вместе, изображая супругов. Мужчина нацепил маску скуки, а его дама, наоборот, засветилась от предвкушения обновок. «Хитро придумано, но мне их спектакль лишь на руку», — подумал Лекс. «Этим двоим, похоже, пришла в голову та же идея». Десятник не ошибся. Стоило подругам зайти в кабинку для примерки, как в соседнюю тут же заглянули супруги. Пришлось поспешить, чтобы сыграть роль третьего лишнего. «Куда прешь? Тут занято!» — возмутился шпион. А женщина просто не успела ничего сказать. Лекс моментально отключил обоих и вышел, аккуратно рассадив покупателей по углам. «Прошу прощения, господа. Думал, моя жена с хахалем развлекается. Обознался». Задергивая штору на кабинке, довольно громко извинился ревнивец. И сразу почувствовал слежку, кто-то из поддельников шпиона подстраховывал парочку. Пришлось нарезать несколько кругов по универмагу, чтобы потом в безлюдном месте случайно столкнуться с наблюдателем. От столкновения соглядатую резко поплохело, вплоть до потери сознания. Хорошо, что я был рядом. Кто-то против русалки или ее рыжей подруги задумал явно недоброе. У супругов Лекс забрал нож и шприц. Первым наверняка собирались пробить картонную перегородку между кабинками, а вторым вколоть какую-нибудь гадость. Жаль, побеседовать не удалось, но кто же знал, что негодяи предпримут столь активные действия? Опять же, неизвестно, сколько их еще бродит поблизости. Ангел-хранитель успокоился только, когда подруги вернулись домой. Он попросил повариху сварить ему кофе и уселся возле окна, откуда открывался великолепный вид. Прежде всего на дом, где проживала русалка и компания. «Так, сейчас выпью чашку кофе и на охоту. Надеюсь, они до вечера будут демонстрировать друг другу обновки». «Блин», — мысленно выругался Алекс, — «опять не угадал». Две девушки и два мужика спешно покидали жилище, направляясь на север. Выглядели они довольно встревоженными. «Поохотишься тут как же? Неужели в городе объявился Дмилыч? И чего теперь ждать? Небольшого землетрясения с мини-торнадо?» Наружка не подвела и на этот раз. Препарат довольно быстро взбодрил Карма, так что вскоре он был готов к походу. Перед уходом уволившийся запер двери магазина, спрятал ключ в условленном месте, и через минуту мы уже двигались по подземному тоннелю. «Вовремя вы появились». Только сейчас провизор немного расслабился. «Полагаю, еще немного, и эти типы отправили бы меня на возрождение». «Очень было на то похоже», — согласился Тибул. «А как ты умудрился устроиться сюда продавцом?» — спросил я. «Алкас помог. Думаю, у него есть выход на контрабандистов. Только, кажется, это они решили избавиться от меня руками местных». «Из-за тоннеля?» — предположил я. Коридор освещался тусклыми, точечными лампочками, позволявшими разглядеть человека на расстоянии 5 шагов. Мы двигались обычным прогулочным шагом. «Других причин не нахожу», — ответил Карм. «Интерфейс давно смотрел?» — неожиданно напомнила о себе автономка и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Настоятельно рекомендую», — внял ее совету. «Внимание! Десятнику с позывным Дмилыч за удачное преодоление воздействия ментагрыза и прием информации через передачу мыслей-образов пришельца с учетом повышенной активности мозговой деятельности предлагается на выбор одно из трех редких умений – преемник, сенсор, ударник. Краткая характеристика умений. Преемник – улавливает намерения окружающих, сенсор – ощущает живые организмы, не видя их, ударник – способен нанести ментальный удар по противнику. Выбор необходимо сделать в течение 5 часов с момента прочтения предложения. В противном случае оно будет аннулировано». «Ого! Каждое умение было ценным. Так и хотелось сказать, заверните все. Однако требовалось определиться, причем быстро. Ведь кто его знает, что случится дальше? События могут закрутиться с невероятной скоростью, и я забуду о времени. Автономка, что лучше?» «Кроме тебя об этом не знает никто». Помогла с выбором система. Пришлось самому принимать решение. «Преемник однозначно нет. Что толку, что буду знать о намерении меня прикончить? Стрелять первым? А если дело одним намерением и ограничится? У сенсора возможности лучше. Буду знать, что за дверью кто-то притаился, смогу подготовиться. Ментальный удар – тоже хорошая штука, но если мне неизвестно, что за дверью стоит человек с дубиной, то сначала меня огреют ею по башке, и на ментальный удар сознания не останется». Указал в интерфейсе выбор, и сразу посыпались комментарии. «Выбрано умение сенсор. Включение производится касанием большого пальца мизинца правой руки, выключение тоже левой. Проявляется для носителя как видимость цветовых пятен живых организмов в пространстве на дистанции от 5 до 100 метров, в зависимости от уровня умения. Проницаемость преград в эквиваленте каменной стены толщиной от 0,3 до 5 метров, также в зависимости от уровня умения. Время разового пользования на первом уровне не более 2 минут, перерыв не менее часа». Мне впервые выдали столь подробные разъяснения, что не могло не радовать. Сразу включился на пару секунд, успев только заметить кляксы вместо спутников. «Здорово. Спасибо кентавру. Чую, такое умение мне еще не раз пригодится». Немного успокоившись, запросил итоговые достижения. «Ступень развития 32. Ранг десятник. Умение аптекарь 5 уровень, чужой взгляд 3 уровень, сенсор 1 уровень. Копилки заполнены преференциями. мудрости на 80%, огнестойкости на 90%, копилка чуйки, усилитель умения чужой взгляд на 40%, собственных стадий возрождения 3, передаваемых стадий возрождений 1. Социальный статус состоит в отряде с воином Кентом, воином Русалкой и ополченцем Ларикой. Состояние счета 307 тысяч упсов, бонус «Очевидная невероятность» составляет 0,2. «Автономка, а почему мне дали десятника после 32-й ступени? Разве ранг начинается не с 36-й?» Задал давно мучивший меня вопрос, на который все не находилось времени. «Ни у одного десятника нет столько умений и копилок, сколько у тебя, так что ничего удивительного». Шедший впереди Карм резко остановился, и я невольно налетел на него. «Ты чего?» «Кажется, мы вышли из опасной зоны», — каким-то упавшим голосом сообщил он. «Так вроде этого и добивались». «Так-то оно так, да только у меня со счета разом слезали все деньги. Гильдийцы сейчас быстро узнают, где нахожусь, и наверняка устроят нам горячую встречу». «Тот тип, что приставал в ресторане «Форум»?» «Да, причем вряд ли Тимух придет один». «Хорошо, тогда я свяжусь со своими. Мы где должны выйти?» «Возле кабака Леший. Хотя из тоннеля можно выбраться немного раньше. Я ведь сам его совершенно случайно нашел, провалившись через дыру в своде». «Думаешь, пролом не починили?» «Сам его и заделал, чтобы не заметили». Карм описал место, где находился аварийный выход и ближайшую к нему окраину Гринска. Затем обратился к Тибулу. «Ты с нами или как?» «Нет. После отбытия срока больше не хочу переходить дорогу сильным мира сего». «Тогда тебе лучше затаиться». Я прекрасно понимал мужика, ведь это не его разборки. «Может быть», — задумчиво произнес он. На дальнейшие разговоры времени не было, я торопился связаться с наставником. «Кент, привет. Мы с Кармом на пути в Гринск. Возможно, в городе нас ждет горячий прием со стороны членов гильдии аптекарей. Есть что им противопоставить?» «Демилыч, рады твоему возвращению. Со мной около 20 бойцов. Укажи место, куда подойти». «Пивную кружку пенного, знаешь?» «Найдем. Будем там минут через 20. Тогда до встречи. Выдвигаемся». Мне как-то сразу захотелось выпить пару кружек холодного пива и расслабиться в приятной компании за душевной беседой. Однако прекрасно понимал, что в самое ближайшее время вряд ли некоторые сволочи позволят осуществить это желание. «Карм, скажи, а на твоих аптекарей имеется управа, или они творят, что хотят?» «Короче, них в рубежье только добытчики». «А из-за чего гильдийцы на тебя взъелись?» «Точнее, из-за кого?» «Из-за тебя, конечно. Знал бы, что все так обернется, ни за что бы не стал докладывать им о нашей первой встрече». «Жалеешь?» — спросил я. «Когда узнал про них, больше противно стало. Так туда стремился и вляпался в настоящее дерьмо. Мы выбрались из темного тоннеля, снова закрыли дыру и дальше отправились вдвоем. Тибул решил дойти до конца подземного коридора, надеясь прошмыгнуть в Гринск через парадный вход. Почему-то не сомневался, что у него получится». Интерлюдия. Контрабанда приносила огромную прибыль, благодаря которой Эрк фактически являлся некоронованным королем Гринска. При желании он мог подмять под себя всех в городе, однако его больше интересовали другие темы, и прежде всего охота на матерых пришельцев и алхимические препараты. Сам глава контрабандистов в науке был не силен, но содержал несколько опытных специалистов. Эрк поставил алхимикам очень сложную задачу, сродни созданию философского камня. Толстосум хотел получить снадобье, способное подарить стадию возрождения. Сегодня утром ему доложили, для получения желанного результата осталось всего ничего, поэтому срочно нужны ингредиенты от двухгорбой многоножки. Поиск в сети результата не дал, в продаже не было ни одного предложения, а ближайшая поставка предполагалась лишь через декаду. И это вместо суток, которые требовались алхимикам. Пришлось поторопить исполнителя. «А не пытаются ли господа ученые водить меня за нос?» – размышлял Эрк, занимаясь на силовом тренажере. «Ведь еще нужно умудриться выгадать момент, когда в продаже ничего нет». Алхимики неделю назад доложили, что, возможно, им понадобится голова и хвостовой рог двугорбой многоножки, причем чем свежее, тем лучше. Эрк разместил заказ, и вдруг такая срочность. «Объясняют, дескать, создали многокомпонентную основу, которая может скиснуть без самых важных компонентов, и тогда многолетнюю работу придется начинать с нуля». «Господин!» В тренажерный зал бесшумно вошла его секретарша, невысокая миловидная дамочка азиатской внешности. «Что там у нас?» Эрк отложил утяжелители. «Прибыл Корел с важными вестями. Примите?» «Проводи в рабочий кабинет, Ада». Дамочка также бесшумно покинула тренажерный зал. Несмотря на внешнюю хрупкость, Ада являлась довольно опасным бойцом. Хозяин во время двух покушений имел возможность убедиться в ее смертоносности, когда щупленькая красавица буквально за несколько секунд отправила на возрождение подосланных к Эргу убийц. «Привет, Корел, чем порадуешь?» Пожал руку подчиненному глава контрабандистов, войдя в небольшую комнату. «Добрый день, господин. Нашим тоннелем снова воспользовались чужие. Теперь в этом нет сомнения», — посетитель сразу доложил главное. Эрк указал взглядом на кресло, сам разместился в другом. Дождавшись, когда Корел усядется, продолжил. «Кто?» «Трое. Один Карм, второй, скорее всего, Дмилыч. О третьем нам пока ничего не известно». «Ты же говорил, что Карм навсегда останется в беспределье». Промахнулись с исполнителями. Когда те оплошали, надеялись перехватить чужаков возле кабака Леший. «И что?» Столкнулись там с двумя десятками вооруженных бойцов. Судя по всему, из гильдии аптекарей. Из тоннеля никто так и не вышел, а гильдийцы вскоре куда-то срочно умотали. «И куда подевались трое нарушителей?» «Они покинули тоннель через пролом в своде. Прореха обнаружена, завтра устраним». «Надеюсь, вместе с нарушителями?» — спросил Эрк. «По этому поводу я и пришел к вам, господин». Глава контрабандистов задумался. «Про тоннель теперь знает слишком много народу, его все равно больше не утаишь. Да и стоит ли? Может, через него платные экскурсии по беспределью организовать? Как там говорят, все, что нельзя скрыть, надо подчеркнуть. Опять же, на той стороне сувенирами можно торговать. А вот долг на Карма повесить надо, да и Алкасу велеть добыть мне еще одну стадию возрождения». «Нет, нарушители пусть пока живут, особенно этот Дмилыч. Его возвращение в Гринск принесло мне немалые деньги на тотализаторе. Узнай, где бы я мог с ним пересечься в ближайшее время». «Будет сделано», — кивнул тот. Корел уже собирался покинуть кабинет, когда получил новое сообщение по интерфейсу, и сразу сообщил боссу. «Только что стало известно, Дмилыч прибыл к пивной «Кружка Пенного», и там, похоже, назревает крупная заваруха».